Адалин Черно. Будь моей. Устроившись на новую должность, я понятия не имела, что уже к вечеру встречусь лицом к лицу со своим прошлым. С человеком, на которого так сильно похож мой сын и который теперь является моим непосредственным начальником. «У тебя получилось забеременеть?» — спрашивает он, просматривая мое личное дело. «Да», — говорю дрожащим голосом. «Здесь лучше медицина, да?» «Да, определенно». Расслабляюсь, понимая, что он не догадывается, что дело не в медицине, а в нашей с ним последней ночи. «Может, прекратишь, наконец, мне врать и скажешь правду?» — говорит, прожигая яростным взглядом. Самостоятельный роман. Можно прослушивать отдельно. Глава первая. Лера. «Тише, милый, тише!» Тщетно пытаюсь успокоить сына, который вот уже минут 20 плачет без передышки. У меня ощущение, что Артур чувствует мой скорый уход. Знает, что сегодня целый день проведет с няней и рвет мне душу своим заливистым плачем. В какой-то момент я думаю все отменить, сообщить, что я не выйду в свой первый рабочий день и вообще увольняюсь. Но вовремя себя одергиваю. Мне нужна эта работа. Иначе через 2 месяца мне не на что будет оплачивать аренду квартиры и покупать продукты питания. «Позвольте мне», — говорит Агата. Я скептически на нее смотрю и мотаю головой. «Еще пара минут. Я попробую, ладно?» Знаю, что поступаю глупо. Агата — профессиональная няня. Она знает, как успокоить ребенка, и у нее есть все инструкции по действиям. «Вы давали ему лекарства от газиков?» «Давала, пока не сработало. Он только поел, позвольте я». Договорить Агата не успевает, потому что в этот момент я переворачиваю сына вертикально, и он срыгивает прямо на мой новый костюм. Фу, я вовремя прикусываю язык и виновато смотрю на няню, которая делает вид, что ничего не слышала. Этот костюм я выглаживала до идеального состояния весь вечер, а теперь он безвозвратно испорчен, а переодеть мне нечего. Я не готовила дополнительный комплект. Кто же знал, что сын будет истерически плакать, а я окажусь такой мямлей, что не смогу его оставить на няню? «Давайте его мне», — настаивает Агата. «Все будет в порядке, не беспокойтесь». Я убеждаю себя передать Артура няне и выйти из детской, чтобы за 10 минут успеть найти в шкафу другой костюм, погладить его, подобрать к нему туфли, сумочку и аксессуары. Учитывая, что этот наряд я купила неделю назад специально для первого рабочего дня, задача из области фантастики. Выхода у меня нет, поэтому я быстро стаскиваю с себя пиджак и отбрасываю его на стул. В шкафу не оказывается ничего подходящего, и я решаю надеть блузку к брюкам изумрудного цвета. Достаю свою самую любимую, с неглубоким, но заметным декольте и поясом на талии, свободную и просторную. Быстро переодевшись, понимаю, что это решение лучшее, что могло прийти мне в голову. Блузка села идеально. К тому же нет необходимости сменять аксессуары, сумку и обувь. К своему удивлению, понимаю, что Артур успокоился. Почему-то начинаю думать, что сын просто чувствовал мое настроение и не мог успокоиться рядом с нервничающей мамой. «Хорошего дня», — говорит Агата на прощание. «Спасибо. Если что, мой номер у вас есть». «Конечно, не переживайте. Я каждый час буду отправлять вам отчеты в мессенджер». Я благодарю Агату в последний раз и буквально заставляю себя захлопнуть дверь и спуститься, наконец, вниз, где меня минут 15 ждет такси. Ехать общественным транспортом я не успевала, да я и на такси опоздала. Надеюсь, что пробок не будет, и я спокойно доберусь до отеля, куда меня взяли в качестве администратора. Моя подруга Оля прекрасно постаралась и дала мне отличные рекомендации, которые послужили едва ли не решающим фактором при приеме на работу. Ее отель, в котором я работала, подруга продала, и я не хотела там оставаться. Новый владелец требовал моего немедленного возвращения на работу, а у меня был сын, с которым я хотела провести хотя бы первые месяцы жизни. Я родила 3 месяца назад, а так как декрет в нашей стране предусмотрен только 3 месяца, то я вышла на работу сразу же после окончания этого периода. Не могу сказать, что мне несложно. Очень. Я хочу вернуться обратно, схватить Артура в объятия и не отпускать. Но реалии таковы, что я не могу этого сделать. Таксист паркуется у отеля, я оплачиваю поездку и покидаю его автомобиль. Попав внутрь, быстро иду к своему месту на ресепшн, чтобы сменить Кристин. Она ждет меня с улыбкой на лице, но как только я подхожу, тут же хватает меня за руку и тянет за стойку. «Господи, где ты была? Я думала, ты пораньше приедешь в свой первый день. Извини», — виновато улыбаюсь и оглядываюсь, замечая оживленность. «С чего такой ажиотаж?» «Как с чего? Тебе не сообщили? У нас владелец изменился. Буквально пару дней назад отель выкупил какой-то бизнесмен из России». «Правда?» — оживленно спрашиваю я. «И кто же?» «А я откуда знаю?» — тараторит моя сменщица. «Таким, как мы, не сообщают. Только слухи дошли, что шишка важная». «А ажиотаж с чего?» — переспрашиваю, не понимая связи. «Он собрался праздновать здесь день рождения своего сына. Все эти люди его гости, так что давай, вливайся, работы будет много». Я быстро киваю и перевожу взгляд в монитор. Куча фамилий сливаются перед глазами, как и цифры номеров. Надеюсь, что я ничего не перепутаю, иначе новый начальник точно выставит меня за дверь. «Это только первая половина гостей, вторая прибудет после обеда. Их всех мы заселили, поэтому можешь быть спокойна. Но к обеду готовься». «А ты начальника нашего видела?» — зачем-то спрашиваю. «Может, и видела», — хихикает Кристин. «Оглянись, тут каждый второй на начальника похож, а я даже имени его не знаю». «Справимся», — отвечаю Кристин с улыбкой. «Я так понимаю, никого постороннего мы не заселяем». «Шутишь? Хоть бы эти влезли. Если что, у Роберта спрашивай», — кивает на парня, стоящего за стойкой справа от меня. Он дольше нас всех тут проработал, знает особенности. «Хорошо. И спасибо. С Кристин мы познакомились после собеседования. Когда меня приняли, она взяла мой номер телефона и сказала, что будет моей сменщицей. Так мы и подружились. Общались целую неделю до моего выхода. Благодаря ей я очень многое знаю про работу этой гостиницы, поэтому надеюсь, что проблем не возникнет. Впрочем, надеюсь, Роберт мне поможет». Выглядит он вполне дружелюбно.